Глава вторая. Эмир. «Я Алина», — шепчет она, роняя слезы. Она выглядит такой несчастной и растерянной, что даже несмотря на злость, которая плещется внутри меня, хочется обнять и утешить, но я гашу этот порыв. Алина Воскресенская предельно ясно показала, кто она на самом деле. Очередная избалованная сучка, считающая себя королевой. И плевать она хотела на других людей. Меркантильная дрянь, каких вокруг меня и так предостаточно. Им всем важны только деньги и статус, больше ничего. Если бы она дала Назару шанс, ей не пришлось бы выбирать. Я бы сказал ей правду сразу же. Но Алина выбрала деньги, а не любовь. Что ж, меня вполне устраивают товарно-денежные отношения. Алина Воскресенская получит свою сказку, но вряд ли эта сказка ей понравится. А в какой-то момент я ведь и правда поверил в то, что она хорошая. Наивный дурак. Алина — дочь Григория Воскресенского. Яблоко от яблони всегда падает недалеко. Этот человек уничтожил мою жизнь и даже не помнит об этом. Он не узнал меня, потому что никогда прежде не видел. Имя я сменил, создав новую личность. Когда умер отец, мне было 12, я видел, что мама была убита горем. Она не замкнулась в себе, продолжала ходить на работу, готовить, убираться, говорить со мной, принимать активное участие в моей жизни. Но за ее класс исчез свет. Я дал себе слово, что верну его. Сделаю все, чтобы мама снова улыбалась и сияла. Я хотел вытянуть нас из нищеты, в которой мы оказались после смерти папы. И у меня получилось. Я выучился на архитектора, 24 годам встал на ноги. По крайней мере, мне так казалось. У нас наконец-то появились деньги. Мама жутко гордилась мной, и она улыбалась. Ее улыбка придавала мне сил и согревала изнутри. Я работал как черт, не на дядю, нет. У меня был свой, пусть маленький, но все же бизнес. Агентство по строительству, ремонту и дизайну помещений. Ума не приложу, как мне удалось собрать такую отличную команду. Но спустя всего 3 месяца дела круто пошли в гору. И я вздумал расширяться. Черт меня дери. Нашел инвесторов, убедил их поверить в меня, и через полгода уже смог тягаться с топовыми строительными компаниями. Ох, если бы я только знал. Когда я первый раз полюбил, мне было 25. Красивая, чистая и добрая девушка. Так мне казалось. Но на деле тварь, которую подослали конкуренты, чтобы лишить меня всего. Именно моя компания выиграла тендер на крупный заказ, и не где-нибудь, а в России. Мой папа русский, он брал меня с собой в Москву, когда мне было 8. Я провел здесь целое лето и с тех пор мечтал снова прилететь сюда. Не было ни одного дня, чтобы я не практиковался в произношении русских слов. Отец всегда говорил со мной только на своем родном языке. Но когда папы не стало, пришлось разговаривать с зеркалом. Мама плохо понимала по-русски. Когда-то давно отец приехал в Турцию и встретил мою мать. Курортный роман перерос в серьезные отношения, папа сделал маме предложение, эмигрировал, получил гражданство и осел в Турции навсегда. Я — ребенок любви русского и турчанки. Во мне много противоречий, характер у меня не сахар, но я знаю, что такое настоящая любовь. Видел на примере родителей. Жаль, что папа так рано нас покинул. В общем, я чуть не прыгал от радости, выиграв тот тендер. Представлял, как гуляю по Красной площади, как еду на озеро, где мы с отцом рыбачили, и улыбался во весь рот. Мама согласилась полететь со мной. Но у судьбы были совсем другие планы. В тот же вечер к нам в дом вломились люди. Плохие люди. Их было много, скрутили они меня быстро, хоть я и успел оглушить троих. Мама пыталась помешать им увести меня, и ее застрелили. Прямо на моих глазах. Я очнулся в больнице спустя несколько дней. Волонтеры подобрали меня на свалке. Избитого до полусмерти. Наверное, наемники подумали, что я умер, поэтому не пустили контрольный в голову. А может, просто оставили подыхать, как собаку. Я поклялся отомстить. И вот я здесь. Ведь именно Григорий Воскресенский стоял за всем этим. Не он один, но с его турецкими партнерами я уже почти расправился. Евус гниет в тюрьме, а Чекир вот-вот составит ему компанию. Воскресенского ждет участь не лучше. Я уничтожу их, а потом брошу гнить за решетку. Они забрали у меня все. Девушка, подосланная ко мне, выкрала документы компании и подожгла мой офис. Наш дом тоже сожгли. Меня подставили, сфабриковали доказательства, обвинили в мошенничестве, а компанию без моего ведома переписали на подставное лицо. В одночасье я лишился всего. Матери, девушки, на которой хотел жениться, фирмы, репутации, жилья, даже жизни. Когда-то меня звали Назар Лавров, но тот парень умер 7 лет назад. А вот Эмир Даган вполне себе функционирует и, наконец-то, силен настолько, что готов стереть в порошок всех, кто был причастен к случившемуся, любой ценой. Да, я умер в ту ночь, а тому, кто уже мертв, терять нечего. Мне всего 32, но я уже стал тем, кто может подмять под себя кого угодно, если понадобится. Что за волшебство, так не бывает, скажете вы? И я отвечу, никакого волшебства, лишь стечение обстоятельств и цель, которая мной движет. Человек способен горы свернуть, если знает, ради чего он это делает. Так уж вышло, что меня выхаживал Керем, основатель Центра социальной помощи. Под его началом и находится та больница, где я оказался. Керем — добрейший души человек, мудрый, светлый, готовый ради других отдать последнюю рубашку. Он открыл мне глаза на многое, не дал сгинуть во тьме, которая до сих пор жрет меня изнутри. Но Керем не всегда был таким просветленным. Он не понаслышке знает, что такое темная сторона. Когда-то давно Керем был членом криминальной группировки, а оттуда просто так не уходят. Нет, Керема никто не тронул, его отпустили с миром. Даже защиту его социального центра обеспечили. Но ничего не бывает за даром. Взамен на это Керему поставили условие при необходимости оказывать медицинскую помощь членам группировки, не привлекать полицию и не задавать вопросов. Мог ли он отказаться? Думаю, ответ очевиден. Так вот о случайностях. На мое счастье или беду, соседом по палате оказался не абы кто, а сам главарь той группировки. Хотя во главе он стал аккурат после нападения на них с отцом. Отец не выжил, а Юсуфа еле вытащили с того света. Может, поэтому Юсуф настолько проникся моей историей и захотел помочь. Я даже не попытался отказаться. Выбора у меня особо не было, к тому же ярость и жажда мести затуманили мой разум. Я принял предложение, прекрасно понимая, что без посторонней помощи буду карабкаться наверх до самой старости. Прошло всего 7 лет, а у меня уже есть все: деньги, связи, имя и 2 надежных друга, Керем и Юсуф. Они не предадут, знаю. Я могу доверить им свою жизнь. Легален ли мой бизнес? Все в рамках закона, а они, бывают, гнутся и расширяются, если есть нужные связи. Всегда ли я действую честно? Никогда больше не позволяю себе такой роскоши. Изморал ли я руки в грязи? Да, и не только в ней. Это я подослал к Воскресенскому тех, кто в итоге убедил его ступить на скользкую дорожку. Я сделал так, чтобы он прогорел. План требовал времени, и это лишь первая ступенька к уничтожению Григория. Я ждал долгих 7 лет и подожду еще. Все будет сделано идеально. Никто меня не заподозрит. И я не успокоюсь, пока не увижу, как Григорий Воскресенский ползает у меня в ногах и молит о пощаде. Но и тогда я вряд ли обрету покой. Страдающей душе он неведом. «Эмир», — окликает меня Алина, вырывая из пучины мыслей. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Я и забыл про нее, настолько тихо она сидела. И вот что с ней делать. Опозорить прилюдно, разорвав помолвку и озвучив причину. Разумеется, я не опущусь до такого. Дети не должны расплачиваться за грехи родителей. Пусть Алина и дрянь, но она не монстр. Просто эгоистично богатенькая сучка. Она восприимчива к чужому влиянию, значит, я могу использовать ее в своих планах. Только одного я пока до конца не понял. Воскресенский решил подложить ее под меня, чтобы выбить к себе особое отношение, или решил с помощью Алины подобраться к моим делам. Он ведь уже проворачивал подобный фокус в прошлом. Вряд ли девчонка что-то смыслит в бизнесе или способна отключить видеокамеры и сигнализацию, и вскрыть сейф. Она даже со стиральной машинкой не смогла совладать. Перед глазами встает образ Алины, когда я застал ее посреди разгромленной ванной, и уголки губ невольно ползут вверх. Но потом я вспоминаю ее вчерашние слова, и меня словно ледяной водой окатывает, а ярость вновь ударяет в мозг. Денег она хочет, и ничего другого. Моих или чьих-то еще? Какая разница? Ей же плевать на чувства. Значит, ни моего уважения, ни моего внимания она не заслуживает. Ни капли. Ни черта, блядь. Так какого хрена до сих пор хочу ее до умопомрачения? Ей ведь всего 19. Ни шарма, ни ума, ни опыта. Но кроет от нее так, что порой в глазах темнеет. Как представлю, что ее будет трахать кто-то, кроме меня, так хочется все вокруг разгромить. Когда она в клуб потащилась, чтобы найти вариант на ночь, прибить ее был готов. Сам не знаю почему. А если бы я не пошел за ней, что тогда? Как вариант, нашли бы на утро где-нибудь на свалке. Повезло девчонке, что я слежу за ней с того дня, как Воскресенский заикнулся о свадьбе. Нужно было подобраться к Алине, чтобы прощупать ее отношения с отцом. Как оказалось, не такие уж они и радужные. Но это еще не говорит о том, что она не сыграет против меня по просьбе папочки. Сначала я думал отказаться от женитьбы, но когда Воскресенский сказал, что в качестве свадебного подарка отдаст мне часть акций своей дочерней фирмы, я согласился. Наивный идиот обрадовался. Как можно быть таким недальновидным? Я уже владею его основной фирмой и скоро женюсь на дочери. А ведь это только начало. Алина — мой дополнительный козырь. Пусть Воскресенскому и наплевать на свою единственную дочь, зато его жене нет. А она может влиять на мужа, это я сразу понял. Воскресенский будет умолять убить его, когда я с ним закончу. Единственная проблема в Алине. Вроде и презираю ее, но зацепила сучка. Красивая, как ни крути. Есть в ней что-то. Мозг вопит, что нужно послать ее куда подальше, а вот мужская сущность клацает зубами и рычит моя. Смотрю на заплаканное лицо, искусанные губы, растрёпанные волосы, и меня опять накрывает. Нет, не отпущу я ее никуда. По крайней мере, не сейчас. Поднимаюсь на ноги и сажу сквозь зубы. Бракосочетание состоится. Вставай и иди за мной.